Вторник, 16 января. Первое. Мужчина на синем кашкае, у которого, как выяснилось, есть огромный далматинец. Сегодня он меня не унижал, но я все равно его ненавижу. Второе. Миссис Уитекер, которая совершенно точно стянула из моего шкафа книжку. И или, как мы подозреваем, зеленую шариковую ручку. Третье. Дерек Скат. Четвертое. Уэсли Парсонс. Пятое. Люди, которые говорят «адвокадо», «маршмелки» или называют букву «H» «H» вместо «H». Вы ощущаете превосходство над своими друзьями? Да, ощущаю. И я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в людях, но думаю, это почти у всех так. Да из чего бы мне его не ощущать? Если у меня высшее образование, постоянная работа, и я не клянчу денег у государства, как те, кто пользуется сертификатами на бесплатный детский сад и разживается налоговыми льготами для работающих семей, и мне действительно очень быстро становится с ними скучно. И с Крейгом тоже. И на работе. Но я это ловко скрываю. В своей роли я просто неподражаема. Великий Леонард Коэн, ныне покойный, как-то сказал: «Играй того, кем хочешь быть, и скоро станешь тем, кого играешь». Я занимаюсь этим с тех пор, как закончились сеансы терапии. Они там решили, что я вылечилась, а на самом деле я им просто врала. Возможно, в один прекрасный день роль станет моей второй натурой. Но вот проявлять интерес — это трудно. Я собрала кое-какие подсказки, как сделать так, чтобы люди от тебя не разбежались. Первое. Слушай. Всем приятно быть в центре внимания. Мы разучились помалкивать, а люди это обожают. Второе. Спрашивай, как у них дела. Даже если уже спрашивала, они как будто этого не помнят. Третье. Выражай восхищение их стрижкой, похудением. Четвертое. Подарки. Фраза «встретила это в магазине и подумала о тебе» часто творит настоящие чудеса. Пятое. Пеки безглютеновое печенье. Беспроигрышный вариант, но обязательно всыпь туда чертову кучу сахара, чтобы забить отвратный вкус. Кто-то назовет это подмазыванием, я называю это инстинктом самосохранения. Даже когда я дома, я играю роль. Я никогда не знаю, в каком месте я настоящая, а в каком играю. Интересно было бы понять, каково это — по-настоящему чувствовать, по-настоящему быть. Наверное, ужасно утомительно. Проще утешить кого-нибудь онлайн, как было, когда у Люсиль умерла мать, и она захотела поговорить в мессенджере. Тогда только мои пальцы набирали своевременные сообщения с соболезнованиями, а в остальном я была приклеена к очередной серии «Ученика» и пожирала шоколадные Aero Bubbles с такой скоростью, как будто они вот-вот выйдут из моды. Вообще-то мне гораздо больше нравится тусить с детьми. В гостях, пока ставит чайник, я сижу в игрушечном домике, и дети приносят мне туда пластиковые тарелочки с маленькими жареными курицами. Или же мы раскрашиваем картинки. У близняшек Мел, Хоуп и Молли есть кое-какие вещи сильванианов, которых нет у меня. Так что мы играем в эти штуки или рассматриваем рекламный буклет Sylvanian Families и решаем, что еще нам оттуда хочется. В этом Басфит промахнулся. Я могу позволить себе сопереживать кое-каким представителям человеческой расы. Например, детям. Я не люблю, когда с детьми обращаются жестоко или несправедливо, потому что уж они-то этого точно не заслуживают. Никто из нас не заслужил того, что произошло в Priory Gardens. Это, кстати, входит в мой свод правил относительно убийств. Первое. Будь подготовлена. Тщательно проанализируй ситуацию и приступай к делу только если знаешь, что победишь. Второе. Заметай следы. Особенно жидкие. Третье. Во время процесса не забывай про спектакль. Четвертое. Никаких застежек-липучек. Они лучший друг судмедэксперта. Пятое. Защищай беззащитных. Детей, животных, женщин в опасности. Вот, например, несправедливость. Дерек Скат и две маленькие девочки. Однажды давным-давно чрезвычайно опасный рецидивист по имени Дерек Скат отвел двух десятилетних школьниц к себе в квартиру познакомиться с котятами его кошки. Только никаких котят не существовало. И он заставлял девочек делать такие вещи, которые уничтожили все счастливые мысли в их головах. Конец. Мысль о Дереке Скаде, разгуливающем на свободе, пожирает мои оставшиеся нервные клетки. Я должна увидеть, как этот человек умирает. Я должна сидеть на нем верхом, когда он будет умирать. Судью, который разбирал его дело, тоже нужно к ядрене матери линчевать. Мать одной из жертв, Мэри Толмарш, приходила сегодня в редакцию поговорить с Клавдией и Лайнусом в кабинете Рона. И отнесла им латте и печенье со сливочной начинкой. И успела ее кое-как разглядеть. Короткая светлая стрижка. Свитер из Джоулса. Синие джинсы. Туфли без каблука. Одежда неплохая, но лицо кричит совсем о другом. Это лицо тряпичной куклы, забытой под дождем. Я услышала короткий обрывок разговора. Она упомянула Windwhistle Court, жилой комплекс на другой стороне парка. И название это она произнесла с такой яростью, что я подумала, возможно, там обитает Скат. Еще я успела услышать, что он живет под вымышленным именем. От редакции до Windwhistle Court было минут 20 на автомобиле, а от моей квартиры — 10 минут пешком. После работы я поехала туда и стала дожидаться в машине. Но он так и не появился. Около 11 вечера вывела Дзынь на вечернюю прогулку. Крейг храпел, а мне не спалось. Я вертелась и подскакивала, изнутри меня опять что-то грызло. Ноги дергались и не давали лежать спокойно. Мне просто необходимо было выйти на улицу. Я взяла обойные ножницы. Так, на всякий случай. Но во всех наших обычных переулках и на тропинке вдоль канала нам не встретилось ни души. Может, и к лучшему. Состояние у меня было такое, что я бы, наверное, этого гада выпотрошила. Так, ладно, теперь я умираю с голоду. Пойду-ка погрызу чипсы и доем печенье с мармеладом. И я читала в интернете, что после полуночи калории уже не считаются. Или это только у гремлинов?